В конце июня Нолькен был отозван своим двором. Швеция, помимо Елизаветы, готовилась к войне, уверяя вместе с тем цесаревну, что образ действия шведского правительства стоит в зависимости от ее решимости его поддержать. В действительности же Швеция откладывала объявление войны лишь потому, что выжидала более крупной субсидии со стороны Франции и сама еще не была вполне готова к войне. Нерешительность цесаревны была ей на руку в данную минуту, давая возможность еще поторговаться с Версалем и завершить свои приготовления. Откланиваясь Елизавете, шведский посол все же настаивал на письменном обязательстве, уверяя, что без него невозможно было приступить к делу. Она сделала вид, что не поняла, о чем идет речь, и знаком показала, что присутствие камергера мешает ей объясняться. Затем она шепнула ему: «Я ожидаю лишь выступления ваших войск, чтобы начать действовать со своей стороны. Завтра листок будет у вас». Нолькен вообразил, что победа осталась за ним. Но хирург привез лишь письмецо цесаревны к герцогу Галштинскому, содержавшее, как он уверял, удостоверение признательности его повелительницы относительно Франции и Швеции. Он обещал еще раз посетить Нолькена, но так и не вернулся. В июле Шатарди чуть было не последовал за своим коллегой в отставку. Вследствие затруднений в церемониале, возникшем по поводу того, что маркиз хотел вручить свои верительные грамоты лично императору. По научению Остермана, Анна Леопольдовна воспользовалась этим обстоятельством как предлогом, чтобы избавиться от посла, казавшегося ей подозрительным, вследствие его частых свиданий с Елизаветой и Нолькиным. Шатарди отказали наотрез в его ходатайстве. Он перестал являться ко двору, и его отозвание было делом решенным. Елизавета не подавала между тем признаков жизни. Лишь в августе она послала к маркизу одного из своих камергеров, по всей вероятности Воронцова. Пробравшись ночью в сад посла, он рассказал ему, что цесаревна несколько раз пыталась его увидеть. Сад маркиза выходил на Неву. Она три раза проезжала мимо него в лодке, причем приказывала трубить в рог, чтобы привлечь его внимание. Она даже намеревалась купить дом по соседству, но это намерение стало известным, и от него пришлось отказаться. Теперь она предлагала ему свидание на петербургской дороге на следующий день в 8 часов вечера. Вооружившись пером с невысыхающими чернилами и копией обязательства, требуемого Нолькиным, Шатарди явился в назначенное время на указанное место. Тщетно прождав цесаревну, до 11 часов он убедился, что она посмеялась над ним. Он с грустью принялся готовиться к отъезду. Когда записка Остермана, сообщавшая ему важное известие, расстроила все его планы. Швеция решила не ждать более действий Елизаветы. «Это событие не должно вас удивить», — сказал вице-канцлер при свидании с маркизом. «Вы, вероятно, к нему приготовлены». Вид у него был серьезный, но он уже не ворочил глазами, показывая белки, как в предыдущих свиданиях. Наоборот, он самым любезным тоном сообщил Шатарди, что вопрос о церемониале решен в смысле его желаний, и что император примет его в особой и тайной аудиенции. Маркиз помнил при этом, конечно, Константинополь и Вильнёва, решавшего по своему усмотрению участь великих визирей. Таким образом, объявление войны, на которую представитель Франции в Стокгольме дал 10 миллионов, не считая щедрот, розданных крестьянам и духовенству, местным демократам, было причиной неожиданного возврата милостей к представителю ее на берегах Невы. Елизавета, в свою очередь, сочла нужным оказать ему любезность. Через посредство секретаря шведского посольства она передала Шеттарди, что только страх себя скомпрометировать помешал ей подписать известное обязательство, но что подлинник его хранится у нее, и она подпишет его, как только дело наладится настолько, что ей возможно будет сделать это безбоязненно. Она объявила себя также готовой возместить Швеции военные издержки, выдавать ей впоследствии определенные субсидии, даже по мере надобности тайно сужать ее деньгами, и обещала не иметь иных союзников, кроме Франции. Она считала, что идет дальше своих прежних обещаний, но не упоминала вместе с тем ни единым словом о возвращении шведских провинций. Забыв недавний опыт, маркиз поспешил попросить у нее нового свидания на следующий день. По дороге к графу Линару он пройдет мимо крыльца цесаревны и просит ее выйти сюда около половины первого. К несчастью, на следующий день шел дождь. Свидание опять-таки не состоялось. И человек, управлявший, по общему мнению, широкими дипломатическими, военными и революционными комбинациями, где вместе с будущностью России были поставлены на карту интересы грозной европейской коалиции, направленной против Австрии, бедный Шеттарди в следующих выражениях жаловался своему коллеге в Стокгольме на беспомощность своего положения. «Я все еще не понимаю, чего, собственно говоря, от меня хочет Версальский двор». Пружины, долженствовавшие привести эту коалицию в движение, ускользали, по-видимому, в Петербурге от управления и согласования. И соглашение между двумя главными заинтересованными лицами зависело от изменения барометрических показаний. Это соглашение было невозможно, кроме того и потому, что цесаревна все еще только заигрывала с гвардейскими солдатами, от времени до времени раздавая им деньги и все еще боясь положиться на их преданность. Дабы объяснить свою бездеятельность, она жаловалась, что, объявляя войну, шведы не упомянули о том, что они поднимают оружие за ее права, и не поставили во главе войск молодого герцога Галштинского, как то было обещано Нолькиным. В сентябре она через посредника, назначавшего Шеттарди свидание в лесах, объявила ему, что у нее иссякли материальные средства, и ей нужны 15 тысяч червонцев. Шеттарди поморщился, но согласился все-таки дать ей пока 2000 червонцев, заняв их у товарища, выигравшего крупную сумму в карты. Вот к чему сводилось предоставление в распоряжение цесаревны казны и влияния Франции. Амело одобрил этот расход, но выразил опасение, что выданная сумма не будет надлежащим образом употреблена. Им снова овладели сомнения насчет силы и веса партии, приверженной цесаревне. Выраженное ею неудовольствие по поводу герцога Галштинского он считал неуместным и противоречащим ее собственным интересам. Какую роль мог играть немецкий принц в национальном русском движении? Притом король и королева шведские терпеть его не могли. В октябре, несмотря на полученные 2000 червонцев и на еще более щедрые обещания маркиза Шеттарди, Елизавета нашла, что ее иностранные союзники поддерживают ее весьма недостаточно, и стала еще нерешительнее в своих действиях. Тем более, что война принимала неблагоприятный оборот для шведов. Манифест, наконец, выпущенный ими согласно желанию цесаревны, где они провозглашали себя защитниками ее прав, не помешал Ласси одерживать над ними победу за победой. А Версальский двор, по-видимому, не собирался прийти к ним на помощь. В эту минуту, однако, в Петербурге появился новый французский агент. Но Шатарди ничего не знал ни о его приезде, ни о деле, порученном ему.